46. Топот слона. Слон бесится на бережку. Действительно обидно. Франция освобождена от агрессоров немцев, умело очищается от язв капитализма. Готовятся местные молодые кадры для расширения дороги в завтра. А колонии Франции, бесчисленные необозримые просторы, превосходящие метрополию в десятки раз, по сию пору в феодализме и латифундиях загнивают. Не дело. Однако как быть? Хуже дело. Испания дружно и яростно с фашистским прошлым рассталась, а проблема та же самая. Мучается негритянское и арабское население ее колоний в цепях позорного в 20 веке рабства. А Италия? Одна Ливия чего стоит? Посмотрите на размер, а еще Эфиопия с Сомали. Обидно, досадно за тамошний народ. Ведь обидеться может. Скажет: вон, смотрите, Красная Армия всем помогла буржуев выгнать в шею, а нам не хочет. Может, не любит она негров? Может, арабов не жалуют? Так значит, она тоже тайно страдает расизмом. Оно, конечно, когда-нибудь солнце свободы неминуемо и там зайдет. Потому как процесс загнивания и эксплуатации предопределен классиками немецкими и советскими. Но когда будет-то? Устали народы мира. А еще хуже то, что есть еще мощные буржуйские страны, где они рябчиков жуют за обе щеки, до сих пор не давятся. И ладно бы кушали их втихую и дали бы прогрессу самому себя толкать потихонечку. Так нет, заблестели у них глаза заведущие, зачесались руки загребущие. Хотят они бесхозные колонии без внешней эксплуатации брошенной себе внутро запихать. Вот и бесится слон сухопутный, гневом праведным пылающий. Потому как нет у него, покуда флота океанского, строится флот, а киты посмеиваются. Не видать, говорят тебе, конца края мучений негров и арабов многочисленных. Не дождутся они твоей помощи. Быть им рабами нашими до самого коллапса вселенной. Флота еще нет, слабы мы покуда в море, окромя северных ледовитых. Но так зато в океане воздушном можем кого хошь за пояс заткнуть. Сколько у вас самолетов военных, Англия с Америкой? Сколько летчиков? Много? А у нас вон сколько, еще больше будет. У нас ресурсы народные в едином кулаке, а не по карманам частным распиханы. А не хватит денег, так кликнем народу клич. Народ, спасай Россию! Давай заем государственный лет на 30-50. Есть у нас 100 тысяч самолетов, а будет 200. Построим столько, сколько места на аэродромах найдется. Они поместятся, так еще аэродромов наделаем. Теперь берем море Средиземное. За сколько бы ваш линкор из конца в конец его не прошел, а бомбардировщик тяжелый все равно быстрее и выше. Вставайте, люди! Начинаем освобождение народов самого угнетенного континента в мире – Африки. 47. Исследователи океана. А социалистическая наука тоже не дремлет, не отстает от своего генералиссимуса, не зря потеет. И не смейтесь, не всегда она велосипеды изобретает, иногда сразу использует новаторские революционные идеи, не нашедшие применения на загнивающем Западе. «Жак-Ив Кусто?» — спросил арестованного следователь, понятное дело, на французском. «Да. Можно поинтересоваться, за что я задержан?» «Всему свое время, господин Кусто. Курите?» Жак отрицательно мотнул головой, и следователь чиркнул спичкой для себя. «Знаете, что нас заинтересовало после обыска в вашем доме и прилегающей территории? Просветите, пожалуйста». «Кислородные аппараты. Точнее, не кислородные, а воздушные, для дыхания под водой. Что вы можете сказать по этому поводу?» «Извините, в чем меня обвиняют?» «С немецкими оккупантами я не сотрудничал». «Ну что вы, об этом и речи нет», — расплылся в приторной улыбке следователь НКВД. «И все-таки что?» Для чего служили эти воздухосмесивые аппараты? Для плавания, конечно. А для чего вы с вашими товарищами плавали? Я не совсем понял вопрос. Для чего, господин Кусто, вы плавали? Ну, господи, боже мой, интересно. Разговор уже переставал быть смешным. «Странная у вас страна», — философствовал следователь, попыхивая папиросой. «Вокруг фашисты, иноземные захватчики, а вы, понимаешь, не о спасении Родины мыслите, а об интересе каком-то». «Ну ладно, это я так отвлекся». «Мы совсем не хотим с вами ссориться, господин Кусто, не волнуйтесь. Но знаете, что мы выведали у некоторых из ваших товарищей?» Жак промолчал. «Вы, конечно, в курсе, на какую глубину можно погрузиться с немецким кислородным баллоном, правда?» «Правда». «Я не специалист, но уже пообщался со специалистами, смею вас уверить. Эта глубина всего 15 метров, так?» «Конечно». «А вот от ваших соратников мы узнали, что с помощью вашей аппаратуры можно нырнуть на 30-40. Это очень интересно». «Знаете, конечно, что на такие глубины сейчас можно погружаться только с помощью связанного с поверхностью жесткого скафандра, да?» Следователь просто радовался возможности поделиться расширением своего кругозора. «Кто же проговорился?» — думал Жак. «Кто выдал?» А вообще-то неизвестно, как на него давили. «Так вот, господин Кусто, вы подтверждаете, что ваше изобретение действительно позволяет боевому пловцу попасть на 40 или около того метров?» «Вот как! Уже боевому пловцу!» — с досадой отметил Жак. «Еще не знаю, мы находимся в начале испытаний», — соврал он вслух. Следователь затушил вонючую папироску и снова приторно заулыбался. «Давайте на чистоту, господин Кусто. Вот наше предложение. Не мое, а наше. Чувствуете разницу? Мы вам даем лабораторию, персонал, средства на исследовательскую работу в любом количестве, а если хотите, и научную степень со временем. Единственная сложность — придется переехать в более охраняемое место. Ну как?» «Я подумаю над вашим заманчивым предложением». «Господин Кусто», — цвел как майская роза следователь, — «мы изучили ваши записи. Знаем, что вы горячий поклонник изучения океана и жизни в нем. В Советском Союзе мы вас познакомим с замечательным писателем Беляевым, который много пишет об освоении моря и дна океана». «Да, океан нужен человечеству для будущего, мирного будущего». «А разве мы против, господин Кусто?» «Мы всегда за, но отказов мы не приемлем. Не все еще спокойно в мире». Вот так возможный будущий исследователь океана попал в шарашку. 48. Арена для слона. С испанским Марокко получилось удачно. Маленькое оно и близко к Испании, ныне прогрессивной, расположено. А вот с испанской Сахарой, да с южным Марокко, все так же испанским, дело дрянь. Нет транспортов морских в такие дали катать гарнизоны. Нет высадочных средств для десантирования с моря. Нет флота настоящего, океанского, для сопровождения десанта этого. Можно, конечно, по суше, но вокруг Марокко, с радостью встретившего освободителей, бывшие французские колониальные владения, захватили там власть профашистские элементы и не пускают прогресс по дорогам железным и прочим. А воевать с испанского Марокко несподручно. Гориста там местность, и не пройдут танки быстрые через высотные перевалы. Ладно, пусть негодно Марокко как плацдарм, зато теперь можно Гибралтарский пролив с обеих сторон контролировать. Эдакую аорту империализма средиземноморского. Но мы мирные люди. Наш бронепоезд на запасном пути, так что не будем аорту покуда трогать. Пусть дышит. Нельзя ссориться, мы же союзники, в конце концов. А вот профашистские петеновцы в Алжире — это отличный повод. Не хотите нас добром пускать по железной дороге из Марокко? Да нам из вставшей на путь прогресса и демократии Италии до вашего Туниса рукой подать. А уж авиация и подавно. А для чего нам Тунис? Ну, для освобождения тамошнего народа от фашистов. Понятное дело, а еще для чего? Хороший большой порт всегда пригодится, не только в колониях Франции дело. Рукой подать оттуда до Ливии, которой в последнее время овладели настоящие первородные гитлеровцы. Правит там бал, провозгласивший себя фельдмаршалом Роммель, известный еще в разбитом вермахте военный стратег. Есть у него не только части немецкие, прекраснейшие обученные из пушек зенитных по танкам целятся, но и итальянские, еще муссолиниевские пехотинцы, мечтающие режим свой на родине впоследствии возродить. Тайно сдружился он, по проверенным агентурным сведениям, со своими бывшими противниками. Прекратили они с ним воевать. И топереча вместе в заливе Сидра купаются, соки пьют и планы закабаления народов Северной Африки обсуждают. Как такое можно терпеть?